Глава 32. Грани скандала. На следующий день. Марианна. События развивались с катастрофической скоростью, и я впервые радовалась вынужденной изоляции. Известие о прорыве и исчезновении младшего Нэри стало шоком для всех. Как бы я ни относилась к планам отца, против Аргвара ничего не имела и ужасно переживала. К счастью, хорошие новости не заставили себя долго ждать. Через несколько часов владыка обнаружился в госпитале Святой Виталины, в котором работала моя сестра Алория. По удивительной случайности, именно она и госпожа-настоятельница спасли дракона от смерти. А дальше начиналось самое интересное. По дворцу ходят слухи, что Алория намерена разорвать помолвку с Браном и сбежать с владыкой. От волнения Гортензий говорил сбивчиво, его ботва возбужденно подрагивала. Из комнаты меня так и не выпустили, поэтому духи по очереди бегали в разведку, принося свежие новости и слухи. Благодаря им я знала о происходящем из первых лап, но количество странностей и нестыковок настораживало. «После того, что маркиз устроил в лазарете, любая бы сбежала», — поморщилась Люсьена. Уж не знаю, зачем Балтимер ворвался в госпиталь и устроил грандиозный скандал, но информация просочилась в прессу, больно ударив по его репутации. Давно не видела отца настолько рассерженным. О назначении Брана начальником охраны больше не шло и речи. Но разрыв его помолвки светил для меня новыми проблемами с советом, особенно на фоне слухов о внезапной страсти, якобы вспыхнувшей между Алорией и Аргваром. Лежащий на столе магограф вновь затрещал. Все утро со мной настойчиво пытались связаться члены совета. Маги трезвонили без остановки, выражая свои соболезнования по поводу прорыва и ранения владыки. В открытую ничем не интересовались, но я впервые поняла слова отца. Если дипломат или политик говорит больше, чем спрашивает, стоит задуматься о двух вещах. Что ему может рассказать твое молчание и под каким соусом тебе подают информацию? Ничего нового советники не говорили, зато внимательно слушали мое молчание. Я буквально кожей чувствовала их интерес и в итоге решила показать зубы, а заодно немного подыграть отцу. «Советник де Борго, слушаю вас», — ответила на очередной звонок. «Ваше высочество, как я счастлив снова слышать ваш голос». Мужчина залился соловьем. «Вы так давно не появлялись». «Господин пятый советник», — мягко осадила его. «Вам не кажется, что ситуация с прорывами не способствует беседам подобного толка? Насколько мне известно, вы должны быть в Айюре вместе с казначеем и третьим советником». Неужели оценка повреждений заняла так мало времени? Если да, мне бы хотелось увидеть отчет. Из магографа донеслось покашливание. Звонивший не ожидал такого отпора. Большинство хранителей вернулись к работе, едва выписавшись из лазарета. Почему же вы, будучи в полном здравии, отлыниваете от прямых обязанностей? Я прекрасно знала, что все эти звонки преследуют две конкретных цели. Прояснить ситуацию с моим здоровьем и реакцию по поводу госпитализации младшего Нэри. Вначале хотела просто выключить магограф, но вовремя сообразила, что это лишь усугубит слухи о моей болезни. Настало время дать отпор. «Ваше высочество, как можно?» — возмутился маг. «Я как раз собирался...» «Вы должны не собираться, а уже быть в Айоре», — осадила его. «Не забудьте прислать отчет. Всего доброго». Несмотря на прорыв, отец официально передал мне проект постройки госпиталя. А еще поручил перепроверить отчеты о последствиях катастрофы и предварительные сметы восстановительных работ. Так что я имела полное право так говорить с членами совета. «Как же надоела эта придворная возня!» — прошипела, отбросив магограф. Увы, помочь с ликвидацией прорывов я не могла, поэтому сосредоточилась на госпитале и за ночь тщательно изучила предложенные проекты. Два отмела сразу как убыточные, остальные решила изучить более детально. Но меня постоянно отвлекали. Общение с советом отнимало больше сил, чем любая другая работа, а напоминало шахматы на минном поле. Опасно, сложно и абсолютно бессмысленно, но сдаваться я не собиралась. Решила доказать самостоятельность, вперед, без права на отступление. «Люсьена, сделай мне кофе, пожалуйста», — попросила, возвращаясь к документам. Небольшие замечания были к каждому проекту, но в целом при доработке из трех неплохих мог получиться один идеальный. «Ваше высочество, через час тренировка», — напомнила кошечка. «Может, немного отдохнете? «Чуть позже», — покачала головой. «Нужно закончить». В двери неожиданно постучали. «Ваше высочество, это мессир Суарес. Можно войти?» «Да». Отложив бумаги, попросила Люсьену сварить кофе и на темнейшего, а еще подать ужин. Целитель был на ликвидации прорыва и наверняка толком не ел, перебиваясь стимулирующими зельями и бутербродами. «Самое сложное позади. Хранители перебили всех тварей, завесу залатали». Вместо приветствия сообщил темнейший. «Раненым оказана первая помощь». Заметив разложенные на столе документы, он недовольно поджал губы. «Ты сегодня не спала?» Артега не спрашивал. Понял все по моему бледному лицу и синеве под глазами. «Мари». Я волновалась и пыталась отвлечься. Смутилась. Решила, что лучше потратить время на работу, чем на панику. «Ну, разве что так». Дракон подошел ближе, скользнув по документам беглым взглядом. «Кстати, как тебе третий проект?» «Хороший», — кивнула. «Я бы даже сказала, лучший из представленных. Его немного доработать, совместить со вторым и пятым, и можно переходить к следующему этапу». Суарес довольно улыбнулся. Мои выводы полностью совпадали с его. «Ты умница», — одобрил. «Рад, что Алвара сдался и отдал проект тебе». Щеки опалило румянцем, похвала темнейшего стоила очень дорого. «Вчерашний прорыв обнажил многие проблемы», — продолжил темнейший. «Светлых целителей катастрофически не хватает. Госпитали чудом справились с наплывом пациентов». Об этой проблеме я знала. Отец давно и усердно ломал устой, спасая ценнейшую ветвь магии от полного вырождения. На протяжении столетий светлые считались не просто элитой, а были сродни небожителям. В монастырях пресветлые обучались только представители высшей аристократии. А одаренных среди знати было не так уж много. Со временем работать стало практически некому, и Алвара с боем протолкал реформу, открывавшую двери храмов для простолюдинов. Ситуация начала потихоньку улучшаться, но до полной победы еще далеко. Если проект со смешанным госпиталем и новой системой подготовки выгорит, сможем решить массу проблем. Слышала, владыка Нири был серьезно ранен. Подняла взгляд на Суареса. Моя сестра — невероятно талантливый целитель, но я знаю, куда ты клонишь, — фыркнул дракон. Да, император предлагал мне взять ее в ученицы. И сегодня к этой просьбе присоединился Аргвар. Надо же. И ты? Согласился. Результаты ее работы действительно впечатляют. Но есть одна серьезная проблема. Проблема? Нахмурилась я. Мария, то, что я скажу, закрытая информация. Предупредил темнейший, оплетая нас дополнительным пологом тишины. «Ты ведь знаешь, твоя сестра с рождения помолвлена с Браном Балтимером и с 18 лет носит его фамильный обручальный браслет». «Да». «Аргвар и Саат Лиерим подозревают, что в браслет встроено мощное управляющее плетение», — продолжил Артега. «Но зачем им управлять Лори?» — опешила. «Пока не знаю, но подозреваю, что это не единственное неучтенное плетение в браслете». «Это связано со скандалом, устроенным Браном в лазарете?» — догадалась я. Он пришел в бешенство, узнав, что Алория сняла браслет во время работы. Все, кто давно знает маркиза, в шоке. Он никогда так не вел себя. Хм, а вот это уже интересно. «Светлые целители — универсальные доноры магии», — задумчиво протянула. «Учитывая, что Тереза долгие годы воровала мои личные вещи, это не похоже на совпадение». Суарес подтвердил мои догадки. «Возможно, у ее сына серьезные проблемы с резервами. И для поддержания необходимого уровня силы ему требуется постоянный донор. Но пока делать выводы рано. Для начала нужно сдать браслет Алории на экспертизу». «Почему вы сразу его не проверили?» «Твоя сестра до сих пор под ментальным воздействием. Подробности рассказать не могу, это не моя тайна, но предупредить обязан. Будь вдвойне осторожна с Балтимерами и ни под каким предлогом не подпускай к себе Терезу. Если мои подозрения верны, лишившись подпитки от Алории, вышеупомянутое семейство переключится на тебя».